Глава 7, часть 2. «Ну что за люди?» — возмущался Мишин. «Двери наглухо заколотили. Офигеть можно от такой наглости. Если уж съехали, то оставьте, пожалуйста, дверь открытой. Может, тут кто-то привидение захочет искать. Если оно вам не нужно, то мы очень даже не против привидений». «Действительно», — селедка покосилась на Васю и хмыкнула, — «для тебя, дурака, дорожку не постелили и ключик не оставили под ворогом». «Ну и что будем делать?» — поинтересовалась Фокина. «Ты вообще уверен, что тетка не ошиблась, что твоя сестра и богомол здесь?» «Тихо!» — я поднял указательный палец, требуя, чтоб все заткнулись. Потому как откуда-то снизу шел отчетливый звук то ли завываний, то ли стенаний. «Белая дама!» — громким шепотом сообщил Мишин, а потом также громко икнул. «Прекрати нести чушь!» Я осторожно двинулся в сторону звука. Доносился он откуда-то из дальней комнаты. «Петя, а вдруг там правда?» Селедка нервно выдохнула мне в спину. Потом она как-то ненавязчиво, но очень быстро плечом оттеснила Фокину. Я почувствовал пальцы Тупикиной, которые осторожно сжали мои. О, черт! Похоже, Вася реально был прав. Только этого мне сейчас не хватало. Тем более, несмотря ни на что, селедка мне нравится, но точно совсем не так, как я ей. Вернее, даже не я. Девчонка запала на Ванечкина. Хотя, по идее, внутри пионера ведь я, ой, нахрен, еще этим голову себе забивать. Резко выдернул пальцы и пошел вперед чуть быстрее. В любом случае, не надо давать девочке надежду. Надежда — хреновое чувство. Пусть лучше обидится и психанет сейчас, чем потом будут страдать в разы больше. Первая любовь — дело серьезное. А если я смоюсь, то селедку вообще ждет разочарование. У настоящего Пети ведь нет моего чертовского обаяния. Тупикина что-то писнула в ответ на мой решительный жест, протестуя. Я просто молча оглянулся и одарил ее очень выразительным взглядом. Потом посмотрел на Мишина, который топал сразу за нами. Тут причина, конечно, была в другом. Вася трясся от страха так, что его зубы стучали. Реально. Я слышал этот звук отчетливо. Потом и посмотрел. Вася, очевидно, ужасно боялся, но упорно двигался вперед навстречу собственному страху. Не устаю удивляться этим пионерам. Какие же они все-таки странные. «Еще раз про свою белую даму скажешь, я тебя стукну. Видишь, даже у нормальных людей после твоих рассказов крыша едет», — сказал я Мишину. «Вон, Тупикина и то начала допускать вероятность существования привидений». Толстяк обиженно надулся в ответ. Но зубы его стучали все так же громко. Вася, очевидно, до ужаса боялся столкнуться со своим личным привидением, которое сам же и придумал, но еще сильнее хотел доказать правоту нам, что дама эта долбанная существует. Как закончится родительский день, если он хорошо, конечно, закончится, надо непременно Мишину замутить чертово привидение. Пусть уже увидит его и успокоится. Тем временем бормотания и стоны становились все ближе. Я шагнул в одну из комнат. «Стой!» Хорошо, что Фокина оказалась сообразительнее меня. Плохо, что я оказался бестолковее, чем Фокина. Прямо рядом со входом зияла дыра. Еще бы один шаг, и я точно улетел бы вниз. Звуки доносились оттуда. Я осторожно заглянул внутрь. «Богомол, твою ж! Ты че там делаешь, придурок?» Остальные столпились вокруг дыры, пытаясь рассмотреть нашего пропавшего товарища. Особо суетился Мишин. Мне кажется, он был даже рад, что на самом деле причиной из могильных стонов оказался богомол. «Ну ты даешь!» — крикнул толстяк. «Как попал туда? Где Дашка?» Этот неадекватный принялся что-то изображать руками и попытался нам объяснить ситуацию. Приблизительно, по его отрывочным фразам и очень странным пантомимам, я понял следующее. Они с Дашкой реально поперлись играть в прятки. Нахрена? Этот вопрос остался загадкой. По ужимкам Богомола мы предположили, что он, потеряв Мишина и Рязькина, но разыскав случайно сестру Ванечкина, решил просто занять ее чем-то, дабы она снова не сбежала, не закопалась, не утонула и не провалилась сквозь землю. Потому что все из этого списка Дашка вполне могла провернуть. Поначалу идея показалась Богомолу хорошей. Он сильно ею вдохновился. Где еще можно так отлично поиграть в прятки, как не в старом заброшенном доме? Трава по всему участку в рост. Виноградник, как джунгли. Потеряешься, сам не найдешься. Почти так и произошло. Скинувшись на камень-ножницы, Богомол и Дашка определили, что наш товарищ водит первый. Подозреваю, честно говоря, Богомола надурили с самого начала игры. Стоит вспомнить хитрое лицо сестры Ванечкина. Оставив его считать 5 раз до 10, девчонка побежала прятаться. Этот неадекват даже не додумался подсмотреть, куда именно. Честно закрыл глаза и честно считал. Выждав положенное время, Богомол, как настоящий следователь неведомого и лучший игрок в прятки, начал пробираться сквозь заросли, чтобы найти очень подвижную особу. На то, что Дашка очень подвижная, понял даже он. Во дворе сестры Ванечкина не было. Богомол решительно распахнул дверь и ворвался внутрь дома. Внутри стоял затхлый неприятный запах, но передумывать было поздно. Не потому что воняло, потому что ворвался он слишком решительно. Пробежал по первой комнате, потом сделал пару шагов внутрь второй, и старые доски под ним развалились в труху. Богомол рухнул вниз. Как выяснилось позже, было на самом деле не так глубоко, но когда падал, ему показалось, что он совершает путешествие как минимум к центру Земли. Полет длился бесконечно, пока Богомол не плюхнулся в то, что источало противный запах. Либо это место когда-то было подвалом, и там сгнило что-то, либо просто собралась гнязь и всякое дерьмо. Слава богу, дерьмо не в прямом смысле, хотя отдаленно имелось сходство. Богомол нервничал и топтался в вязкой вонючей жиже, соображая, что делать. Дышать было неприятно, но очень хотелось. А еще хотелось на свежий воздух. «Помогите!» — крикнул он, но не очень уверенно. Вообще, поначалу пацан думал, что сможет выбраться сам. До верха вроде бы не очень далеко, но проблема была в том, что стены оказались скользкими. Он пытался выкапывать выступы, чтобы было за что цепляться, и даже чуть поднимался, но каждый раз срывался вниз, еще больше вымазываясь в грязи. Только после этого, чему, например, лично я вообще не удивился, Богомол понял, самому не спастись. Надо собраться с силами и звать на помощь более уверенно. Дашка в этот момент как раз заподозрила неладное. Она, кстати, пряталась на улице в траве и прекрасно видела, как мимо промчался этот неадекватный. Обратно он не собирался выходить, и девчонка поняла, что-то пошло не так. Выбралась из своего укрытия, а затем отправилась на поиски того, кто вообще-то должен искать ее. «Выходи! Ты где? Это я должна прятаться!» — крикнула Дашка Богомолу. «Легко сказать, выходи!» — в ответ заорал ей неадекватный. Вот тут я усомнился в рассказе Богомола. Просто на столь связные разумные предложения он не сильно способен. «Так и что?» Не выдержала Фокина, потому что пантомима затягивалась, а бестолковая речь неадеквата становилась все более взволнованной. «Дашка, где?» «За помощью ушла», — совершенно нормально ответил Богомол, чем удивил меня изрядно. Видимо, пережитый стресс благотворно повлиял на его поведение. «Да елки-палки!» — Мишин всплеснул руками. «То есть мы ее ищем тут, она уже в лагере». Вообще трындец. И тут Вася, не иначе, как от нервов, в расстройстве топнул ногой. Последнее, о чем я успел подумать, убью гада. Потому что, конечно же, старые доски не были рассчитаны на вес Мишина. А вернее на то, что он будет по ним долбить своими ногами. Я очень хорошо понял Богомола, когда он рассказывал и показывал свой полет к центру Земли. Вот точно такое же ощущение возникло и у меня. Казалось, лечу в какую-то бездонную пропасть. Судя по воплям, раздавшимся рядом, летел я не один. Летели мы всем составом. Наконец я приземлился в отвратительно припахивающую грязь. Сверху прямо на меня рухнул кто-то из девчонок. Даже не понял, кто именно. Рядом грохнулись Мишин и Рязкин. «Вася! Ну блин!» Я выбрался из-под Фокиной. Оказалось, это она шлепнулась практически в мои объятия. «Класс!» — Рязкин встал на ноги, пытаясь отряхнуться. «Вот это мы отлично ребенка спасли! Вот это мы прям герои! Теперь точно сегодня из лагеря впереди автобуса побежим!» «Эй, народ!» Селедка, оказавшаяся чуть в стороне, позвала нам тихим, задумчивым голосом. «Да погоди ты!» — отмахнулся Антон. «Нет, это вы погодите. А лучше гляньте сюда!» Слова Тупикиной и интонация голоса заставили нас подойти ближе к ней. Вернее, кого-то подойти, а кого-то подползти. Мишин стонал, что у него сломано все, он двигаться не способен. Хотя на четвереньках приполз очень быстро. Мы молча уставились на одну стену этого помещения, которая находилась когда-то под комнатой. Там отчетливо было видно маленькую дверцу.